Посиделки на квартире. Как же теперь молчать про увиденное? Я никогда не мог умалчивать, всегда говорил прямо, если считаю что-то несправедливым. Мысли так и проносились в голове, но своей осведомленности в измене Влада я не показывал и лишь мило улыбался ему. Мне показалось, что он что-то заподозрил. Я не так сильно обрадовался его раннему приходу, и он немного выглядел недовольным. Видимо, ожидал от меня большего восторга, а я оказался холодным и безразличным. «Сильно ударили?» — спросил наконец-то он. «Насчет вещей не переживай. Один звонок, и их найдут через полчаса. Вряд ли они быстро скинут мобильник. Пусть этих козлов посадят. Таким не место на свободе», — пробурчал я, наливая кипяток в бокал. «Малыш, что-то не так? Ты какой-то странный сегодня», — озабоченно спросил Влад. «Я тебя чем-то обидел? Давай потом поговорим. Я плохо себя чувствую. Меня вообще-то избили. Может, отвезти тебя к врачу? Не надо. Просто найди этих тварей». Влад как-то странно посмотрел на меня. В его взгляде читалось беспокойство. Может быть, он понял, что я знаю про него и Ангелину. Интересно, сколько они уже так развлекаются, пока меня нет дома. А я, дурак, переживал, что своим общением с Валерой изменяю Владу. Думал, что мой парень такой святой, а я просто сама порочность. Оказалось, я не видел у себя под носом общей картины. Я так и не смог понять своих чувств, но что-то внутри зрело. Эта ситуация меня изменила. Я не стал меньше любить Влада, но что-то в отношении к нему у меня однозначно поменялось. Это факт. Влад вернул мне мой украденный телефон уже через час. Ему привез пропажу какой-то его хороший знакомый. То ли они вместе учились, то ли работали. Он очень благодарил за отморозков, которых они взяли с поличным. Сказал, что ему как раз не хватало для статистики раскрываемости. Меня попросили написать заявление. Однако знакомый Влада попросил слегка изменить показания, указать другой район, где находится как раз их участок, а также добавить угрозы с их стороны, попытку убийства, ну и огромную сумму наличных денег, которые они якобы у меня украли. Сперва я отказывался, но мужчина заверил меня, что так их точно посадят, а с простым нападением на меня у них есть шанс выйти уже через пару дней. Я подписал все, что от меня требовалось, хотя мне не очень было приятно участвовать в таком жутком вранье. «Все врут», — как однажды сказала Ангелина. «Может быть, мне тоже пора начинать учиться, а то я белая ворона среди людей». На ночь я выпил большую дозу снотворного, чтобы отрубиться нафиг и не думать ни о чем. Утром встал пораньше. Влад еще спал, обняв меня за талию. Я осторожно скинул его руку и тихонько оделся, чтобы никого не разбудить. На учебу я бежал со всех ног. Мне жутко хотелось увидеть Валеру. Сейчас это единственный человек, которого я по-настоящему хочу видеть. Мысли о нем помогали мне не свихнуться и не думать о том, как подло со мной поступают близкие люди. После занятий я позвонил на работу и рассказал о нападении. У меня, кстати, была даже на руках копия освидетельствования. Правда, липовая, но для работы вполне годная. Вчера знакомый Влада подсуетился и тоже привез на подпись уже готовый документ. Судя по этой справке, меня не просто ударили по голове, а переломали все ребра. Даже смешно. Я не вчитывался особо, просто страшно даже. Судя по увечьям, я должен находиться в больнице около месяца, чуть ли не в реанимации. Впрочем, я был рад, что справедливость восторжествовала. К тому же я освободил себе все вечера и могу гулять с Валерой. Мне не терпелось узнать его поближе. Самое главное, рядом с ним я мог забыть о своей несчастной любви и предательстве. Валера вышел из универа вместе со своей свитой. С ним было 4 парня. Все как на подбор, один красивее другого. «Ну что, идем?» – спросил Валера. «В смысле? А они? С нами пойдут?» Я растерянно посмотрел на улыбающихся парней. Они нам не будут мешать, не переживай», — заверил меня мой новый друг. Немного постояв возле здания университета и поговорив о всяких пустяках, мы все вместе направились в гости к одному из парней, которые были с нами. Валера был в хорошем расположении духа и все время шутил. Рассказывал смешные истории о своих конкурентах на соревнованиях и случаях на какой-то университетской олимпиаде. Надо отдать ему должное. Он умел вести разговор и обладал мощной харизмой, что привлекало всех слушающих. Он меня просто очаровал. Я слушал его, а в мыслях крутилась вчерашняя картина, где Влад трахает Ангелину в нашей квартире. Пока Валера что-то рассказывал парням, я пытался придумать, как быть с Владом. Может быть, стоит даже подумать о том, чтобы прекратить наши отношения. Надеяться на то, что Влад одумается, было глупо и самонадеянно. В зале, где мы сидели, было сильно накурено. Кроме нас шестерых были и другие парни, тоже спортсмены, но не из нашего универа. На столе спустя несколько минут появилось спиртное и закуски. Кто-то заказывал по телефону пиццу и уточнял начинку. Парни наперебой кричали ему, кто и с чем хочет. Это был какой-то балаган. Валера загадочно смотрел на меня и улыбался. А я продолжал пребывать в состоянии напряженного обдумывания моей глобальной проблемы. Может быть, попытаться вернуть как-то любовь Влада, поставить ультиматум, сказать, что я все знаю и не собираюсь терпеть это. Пусть выбирает, я или она. И если он клялся мне, что мы вместе навсегда, то он выберет меня. А реально просто поставить вопрос ребром. Нефиг ждать рождения ребенка. Пусть разводятся сейчас. К чему весь этот цирк? С другой стороны, он же изменяет мне. И никто не даст гарантии, что он никого не трахает на стороне еще. В общем, я окончательно запутался в своих мыслях и сидел как овощ за столом, ковыряя еду без интереса. «Адам, ты какой-то бледный, все в порядке?» Валера задал этот вопрос с какой-то странной нежностью в голосе. «Все хорошо, просто задумался. Прости, я никогда не тусовался в такой большой компании». Попытался отшутиться я. «А вы часто устраиваете такие посиделки?» «Не часто. Просто у Лехи сегодня важное событие. Пригласил всех. Мои новые друзья взяли пару бутылок вина и начали разливать по бокалам. Я с удовольствием составил им компанию. Тем более, что отвлечься сейчас – это самое то, что мне необходимо. Тот самый Леха, виновник торжества, на которого указал Валера, достал небольшой пакетик с сигарами. Валера отказывался, сказав, что для спортсменов вообще курить не к добру. Из парней согласились только трое. Я захотел попробовать и сделал одну затяжку. Под дружный хохот я очень долго кашлял, а Валера, тоже смеясь, растирал мне спину, чтобы помочь прокашляться. Потом мы дружно выпили и закусили, а потом еще раз выпили и еще раз, пока вино не закончилось. Но Леха достал еще вина, и мы продолжили нашу пьянку. Правда, уже в более спокойном темпе. Всем было хорошо, и мы просто наслаждались весельем.